Глава 17. Лень пришла. Кот взял ручки тачки, и небольшая компания быстро пошагала по тропинке. «Все началось с лени», — заговорил Кузьма. «Мне не захотелось утром рано вставать. Начал просыпаться после полудня». «Почему вдруг разрешил себе так долго спать?» «Один раз, когда шел из своей мастерской через лес, ощутил невероятную усталость. Сел на пень отдохнуть. Разговорился с оранжевой вороной, которая сидела на кусте ежемалинки. Она принялась меня жалеть. «Кузя бедный, отдохни завтра, работа не убежит». А потом ворона угостила меня необыкновенно вкусной яблоко-сливой. Я подумал, она права, и не завел будильник. Моя жена повела утром детей в сад. И опять появилась оранжевая ворона. Я с ней подружился. Мне нравились ее советы. Спать в волю, не работать, много и вкусно есть. Забыл про то, что надо писать портреты. Возненавидел Веру. И даже, — кот опустил голову, — ударил несколько раз жену и детей за то, что мешали мужу и отцу жить так, как хочу. Потом оказался в незнакомом лесу, услышал голос, узнал про 12 желаний и пришел в восторг. Захотел дом, бассейн, вкусной еды. Кузя горестно вздохнул. «Прости, Жози, сейчас мне очень стыдно. Понимаю, что оранжевая ворона с разноцветными лапами советовала только плохое, гадкое. Когда я оказался в самом низу, она больше ко мне не прилетала. Я выбросил ее подарок и сразу очнулся». «Подарок?» — вздрогнула Жози. «Какой?» «Обещайте, что не станете смеяться», — смутился кот. «Птица принесла мне плюшевую белую кошечку с голубыми глазами. Я ее так полюбил. А потом, когда оказался в самом низу, игрушка стала казаться злой. Я вышвырнул ее и как будто проснулся. Перед глазами словно кино развернулось. Вот я целый день сплю, ем, обижаю жену, детей. Стало понятно, я ужасный кот. И вот тогда я решил, убегу, попрошу у всех прощения». Жози быстро засунула лапку в карман, вытащила плюшевую игрушку и швырнула в заросли крапива лопухов. Из земли повалил черный дым, потом раздался гром, сверкнула молния. «Тропинка исчезла!» — закричала Соня. «Смотрите, мы сейчас совсем рядом с нашей деревней!» — обрадовался Кузьма. «Именно тут я впервые увидел оранжевую ворону, получил от нее подарок — белую кошечку». «Мне тоже такая на ярмарке понравилась!» — прошептала Жози. И я очень плакала, когда денег на игрушку не хватило. Целый год их копила. А торговка сказала, что у нее такой игрушки нет. И потом, вот тут, где сейчас стоим, я повстречала черепаху. Она попросила передать от нее привет гильде. «А-а-а! Поняла!» «Ты о чем?» — занервничала Соня. «Только сейчас сообразила, что мне в сестре гильды показалось странным», — зашептала Жози. «Когда она, подарив мне кошку, уходила, то я увидела у нее разноцветные задние лапы. Сразу не сообразила, что показалось странным. Потом на ратуше начали бить часы, и я про все забыла, а сейчас вспомнила». Мопсишка кинулась к кустам, в которые бросила игрушку, раздвинула крапива лопухи и воскликнула. «Кошки нет! Там куча перьев! Они очень плохо пахнут. Мы должны обо всем рассказать Черчиллю». «Бежим!» — подпрыгнула Соня, помчалась вперед, взвизгнула и упала. Жози бросилась к подруге. «Что с тобой?» Шпиц села. «Там стекло. Ударилась о него».